Если верить Двайнингу, девица была никто иная, как двоюродная сестра Смита, Джоэн Лэттем. Но ты же знаешь, у этого торговца зельями всегда язык говорит одно, а улыбка другое. Так вот, Оливер, ты у нас не хитер, то есть я хотел сказать, ты слишком честен и не станешь говорить против истины. А так как Двайнинг упомянул, что ты тоже видел эту особу... «Я ее видел, Саймон Гловер? Двайнинг говорит, что я видел ее?» «Нет, не совсем так. Он говорит, что ты ему сказал, будто ты встретил Смита в таком обществе». «Он лжет, и я запихну его в аптечную банку», — сказал Оливер Праудфьюд. «Как? Ты вовсе и не говорил ему о такой встрече?» «А если и говорил, — ответил шапошник, — разве он не поклялся никому словечком не обмолвиться о том, что я ему сообщу? Значит, если он доложил вам о случившемся, он выходит лжец». «Так ты не встретил Смита, — прямо спросил Саймон, — в обществе распутной девки, как идет молва?» «Ну-ну, может, и встретил, а может, и нет. Сам посуди, отец Саймон. Я 4 года как женат. Где уж мне помнить, какие ножки у бродячих певиц, и походочка, и кружева на юбке, и прочие пустяки. Нет, пусть об этом думают неженатые молодцы, вроде моего куманька Генри». «Вывод ясен, — сказал в раздражении Гловер. — Ты в самом деле на Валентина в день встретил его при всем честном народе на людной улице?» «Ну зачем же, сосед? Я встретил его в самом глухом и темном переулке Перта. Он быстро шагал к себе домой и, как положено кавалеру, тащил на себе и даму, и всю ее поклажу, собачонка на одной руке, а сама девица, по-моему, очень пригожая, повисла на другой». «Святой Иоанн! — воскликнул Гловер. — Да перед таким бесчестьем доброму христианину впору отречься от веры и начать со зла поклоняться дьяволу. Не видать ему больше моей дочери. По мне, лучше ей уйти с голоногим разбойником в дикие горы, чем обвенчаться с человеком, который уже сейчас так бессовестно приступает и чести приличия. Не нужен он нам». «Полегче, полегче, отец Саймон», — остановил его нестрогий в суждениях шапошник. «Вы забыли, что такое молодая кровь. Он недолго возжался с потешницей, потому что, уж скажу вам правду, я за ним немножко последил. И я видел, как перед рассветом он вел свою красотку на сходни Богоматери, чтобы сплавить ее потею из перта. И я знаю, наверное, — порасспросил кого надо, — она отплыла на паруснике в Данди. Так что, сами видите, это была лишь мимолетная забава юности». «И он приходит сюда, — возмутился Саймон, — и требует, чтобы его пустили к моей дочери, а тем часом дома его ждет красотка. По мне, лучше бы он зарезал в драке 20 человек. Нечего и говорить. Ясно всякому, а уж тем более тебе, Оливер Праудфьюд, потому что если ты сам и не таков, ты хотел бы слыть таким. Но все же...» «Эх, не судите так сурово», — сказал Оливер, который теперь только смекнул, как подвел он друга своей болтовней, и чем ему самому грозит недовольство Генри Гоу, если Саймон передаст оружейнику, в какие разоблачения пустился храбрый вояка. «И не по злому умыслу, а просто по суетности нрава. Надо помнить, — продолжал он, — что юности свойственно безрассудство.